Сторожевой пес. В старом-старом доме есть черная-черная лестница. Черная лестница ведет в черный-черный коридор. По черному-черному коридору идут две черные тени. Большая черная тень говорит: будем в этом большом доме жить. Маленькая черная тень говорит: будем пугать, по ночам ходить. И они в черную-черную комнату. Вдруг скрипнула половица. Вздрогнула маленькая черная тень, прижалась к большой черной тени, а та спрашивает: ты что, веришь в сказки про страшные привидения? Вдруг скрипнула дверь. Вздрогнула большая черная тень, прижалась к маленькой черной тени, а та спрашивает: ты что, веришь в сказки про живых мертвецов? Идут они дальше. Вдруг в черном-черном углу что-то зашевелилось, закопошилось, и звуки из угла. Чвяк-чвяк, чвяк-чвяк. Испугались две черные тени, от страха задрожали, зубами застучали, прыгнули в окно из старого большого дома, убежали. Чвяк-чвяк. В черную-черную комнату входит сыщик и говорит: ну что, Хрюша, покушал? Из тебя получится хороший сторожевой пес. Включил свет. В углу стоял маленький беленький поросенок и ел манную кашу.